Глава 10. Колония Лапиня или о чем мы пили? Первое. Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно, жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку. Туда мы ходили каждое воскресенье, до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки. «Ты еще скажи, аисты!» — ворчит жена, и чаек я вычеркиваю. На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась, когда хотела, лисичками, почему-то литрами, зимой — квашеной капустой с литком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттеснял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал кристалл из открывавшегося в 11 магазина, который без дураков назывался водочным. Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем Вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу. Полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным. Ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал все и учился на одни пятерки. Вернее, их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника. Беспрестанно и пестрые. Женскому полу слезливое. Девушка пела в церковном хоре. Нам — экзотическое, про жирафа на озере Чат. Остальным — Сашу Черного. Видимо, Петя готовил репертуар зимой, потому что летом жизнь его протекала на виду. С первыми грачами он покидал родительский кров, куда возвращался, лишь отгуляв октябрьские праздники. Петя повсюду носил с собой портфель со сменой белья и зубной щеткой. В кармане хранились маникюрные ножницы. Курить он уже бросил и больше ни в чем не нуждался, ночуя там, где его оставило разгульное вдохновение. Чаще всего у нас на кушетке. Всегда желанный гость, Петя был живым праздником и нравился абсолютно всем, умея соглашаться так, будто спорит. Слушать его было все равно, что читать «Три мушкетера». Смешно и ничего всерьез. Со мной он разговаривал на равных, хотя я был еще маленьким, но достаточно большим, чтобы принимать участие в общем никогда не прерывающемся веселье. На свою беду я задирался от трагической неуверенности в себе, как все, а не только начинающие разночинцы. Со временем я убедился, что разночинцами являются все авторы, кроме одного бодрого анацефала, который уверял, что не сочинил плохой строки. Даже Бродский признавался в неуверенности и ценил ее, считая контролем качества. Еще позже я догадался, что непишущие страдают не меньше пишущих, но тогда, по малолетству, я мучился у всех на виду. Боясь, что меня не примут за другого, Я боролся с постыдной, как прыщи, застенчивостью и выдавал себя с головой. Врал, пил, курил и фонтанировал. Петя, однако, готов был прислушаться к фонтану и что-то из него вылавливал. Вскоре, несмотря на несуразную, гигантскую, 3,5 года разницу в возрасте, мы стали встречаться вдвоем и гулять по городу, случайно заходя на выставки. На одной, посвященной дагерротипам, я сказал, что экспозиция могла бы включить портрет Лермонтова. Чем-то Пете понравилась эта вполне безумная реплика, и он предложил написать что-нибудь вместе. К тому времени Вайль уже сотрудничал с нашей молодежкой, украшая, как тогда было принято, любую газетную статью учеными и причудливыми ассоциациями. В репортаже из мирного хозмага, где зачем-то торговали упряжью, в текст врывались верховые опричники Ивана Грозного. Я был не лучше. Отличившись в университетском сборнике, лженаучной работой «Черный юмор» у протопопа Аввакума. Петино предложение застало меня врасплох и привело в восторг. Писать вдвоем было не так страшно. Соавторство, как просодия, снабжало формой и уменьшало ответственность до приемлемого уровня. Текст становился в сущности анонимным. Его автор не я, а мы. Второе. В поисках темы мы шлялись по Риге, выпивая по выходным и будням, что придется, но нигде придется. Экзотический алкоголь, вычитанный у Хемингуэя с ремарком, нам заменяли еще более экзотические напитки. Молдавский кальвадос, венгерский ром, летом алжирское вино из танкеров и круглый год портвейн Бобруйского разлива. Одну гадость мы закусывали другой. Пирожками с требухой, она же подлятина, студнем из столярного клея и плавленным сырком с подходящим названием «Дружба», к которому у меня нет претензий. В трудных случаях можно было обойтись без закуски, но не без компании. Этика нашего пьянства категорически осуждала одиночество с бутылкой, считая его патологической крайностью. Отделяя клинический симптом от вакхического синдрома, мы строили пьянку как преображающее действительность произведение всех искусств. Оглядываясь, я понимаю, что наш идеал назывался «Gesamtkunstwerk», хотя из-за скромности тогдашних властей мы еще не знали, что Вагнер дебютировал там же, где и мы, в Риге. Иными словами, наши пьянки носили бескомпромиссно творческий характер, и других я всю жизнь не признавал. Идя за Буддой, мы следовали средним путем и стремились держать струну натянутой. Разливая в меру, мы не давали ей ослабнуть, чтобы не переставала звучать музыка беседы, но умели и задержаться со следующим стаканом, чтобы струна не порвалась. Умело балансируя на пике опьянения, мы умудрялись не выпадать из фазы, и нам не хватало бесконечного в северных широтах летнего дня. Иногда он начинался с университетских экзаменов, которые я умел сдавать быстро и с наслаждением. Главное не задумываться, сразу понял я и всегда брал билет первым, заменяя выученное решительностью. Остальное было делом техники. Исчерпав ответ начальной фразой, я рассказывал, что знал, а не о чем спрашивалось. Между первым и вторым тянулись жидкие нити сомнительных аналогий. Чтобы удержать ломкую конструкцию от краха, требовалась известная интеллектуальная эквилибристика, развлекавшая наших профессоров, скучающих гарнизонных жен. К 11 все кончалось, и мы шли в магазин. О, это не жаркое утро экзаменационной сессии. Оно расстилалось контурной картой, которую мы, как Зигмунд с Гензелькой, заполняли маршрутами дружбы. Как бы далеко от центра они ни заводили, к вечеру мы все равно оказывались в старом городе. Центр всякой пьянки, он украшал ее пейзаж живописными ведутами. Лучшие предлагали 3 старших шпиля рижского неба. У церкви Якаба он был самый крутой, но с загогулиной, под которой прятался волшебный колокол, оживавший, когда под ним пройдет неверная жена. Сам я никогда не слышал звона, потому что власти от греха подальше – заткнули его вместе со всеми остальными колоколами города. У знаменитого Домского собора выпивать приходилось украдкой из-за толпившейся здесь милиции. Зато пусто было в средневековом дворе, откуда открывался уникальный, известный лишь нам, вид на церковь Петра со снесенным в первые дни войны и все еще не отстроенным шпилем. Примостившись между сараями крестоносцев, мы так строили мизансцену тоста, что в кадр попадало только вечное. Звезды, луна, руины. О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Мечтая сделать реальность наглядной, как глобус, мы сталкивались с той же трудностью, что и Сизиф. Но взяв на вооружение его девиз «Движение все, цель ничто», каждый день начинали заново, не позволяя себе отвлекаться на мелочи жизни, включая свадьбу. Я женился первым. Шафером был, конечно, Петя. Гости гуляли 3 дня, не заметив, что мы с молодой отбыли в соседнюю Литву. Страна подпольного сюрреализма, она славилась дерзкими плакатами Вильнюса, гротескным театром Паневежеса и, конечно, мэтром непонятного, символистом Чурлёнисом. В его Каунасский музей у нас ездили, чтобы поклониться несмежной реальности. Супружескую жизнь мы начали в курортной Паланге, где хранилась любимая балтийская реликвия – трактор из янтаря. Брачную ночь мы скоротали на вокзале, я на скамейке, она в комнате матери и ребенка, что было, прямо скажем, преждевременно. Когда и очень скоро пришла Петина пора жениться, ничего не изменилось. Райка, как ее звали до старости, была, как мы, еще и хуже. Она жила в такой старой Риге, что в ее квартиру вела винтовая, словно в крепостную башню, лестница. С нее я снес в обнимку Райкино приданое. Холодильник «Саратов-2». Самодельная стена делила мансарду на 2 каморки. В одной стояла бочка с брагой, в другой ее пили. Больше всего Райка любила приключения и могла отправиться встречать зарю в зоопарк, где, ошибившись забором, чуть не попала в вольер к медведю. Оба брака не разбавили наши отношения. Любовь считалась филиалом дружбы, и с Петиной свадьбы я ушел на 4-й день, когда бутылки сдали 2. 3. Проблема заключалась в том, что нам довелось жить в слишком красивом городе. Страдая от конкуренции, мы испытывали сокрушительное давление архитектуры и выпуклого барокко, и стрельчатой готики, и кудрявого ар-нуво. На фоне старого все новое было уродливым, как многоэтажная гостиница «Латвия», которую хотели снести, не успев достроить. Мир вокруг нас нуждался не в революции, а в реставрации, и авангард не представлялся выходом. Чтобы обсудить метафизический вызов и найти выход из тупика, мы собрались в колонии «Лапиня». Она находилась в центре города, но не имела с ним ничего общего. Миниатюрный рай огородников, колония, напоминала аграрный улей, в котором копались озверевшие без земли горожане, в основном латыши. Недавно оторвавшиеся от почвы, они тосковали по отобранным хуторам и растили тут все, что помещалось на 3 грядках. В буднее и пасмурное утро колония пустовала, и мы удобно устроились под забором, закусывая принесенное сорванным за оградой огурцом. «Прекрасное нуждается не только в гениальном творце», — говорил один из нас, ибо мы тогда не спорили, «но и в талантливом компиляторе». Другое дело подхватывал другой, ибо наша беседа подразумевала не состязание, а бескорыстное уточнение определений, что создавать одни произведения из других значит приумножать сущности без необходимости. Нам нужен все тот же средний путь, пролегающий между выцветшим вымыслом и так и не зацветшей ученостью. Мир, соглашались мы, с нарастающим от портвейна восторгом, нельзя придумать, мир нельзя описать, но его можно сгустить, как осенний свет в витраже. Нам не нужно придумывать персонажей, достаточно выбрать из тех, что есть. Нам не нужны герои, достаточно тех, кого мы назначим. Нам не нужна экспансия вымысла, достаточно углубить, что дано, и окружить неизвестное. Между оригинальным и украденным прячется от сглаза неистоптанная зона тавтологических явлений. Литература о литературе, истории про историю, культура в культуре. А это целый мир, схваченный фасеточным зрением мух, то есть мус. Язык заплетался, солнце добралось до зенита, и нас застали врасплох хозяева, торопившиеся в обеденный перерыв прополоть любимую грядку. Ситуация напоминала басню Крылова «Философ и огородник». Но вторые, не признав в нас первых, намотали на руку ремни, готовясь к расправе. Однако, убедившись по огрызку огурца в незначительности хищения, колонисты отпустили нас с миром, пристыдив на дорогу. И мы, покинув, как юные Каин с Авелем, чужой Эдем, отправились на поиски жанра, счастливые тем, что нашли себе занятие по душе на всю тогда еще бесконечную жизнь.